Сидельцы. Мне нужно было куда-нибудь сбежать, поработать над третьим черновиком книги «Мужчина выгуливает собаку». В доме отдельный кабинет. В 2 милях от дома офис. Но мне все труднее там работать. Регулярно кто-нибудь забегает поболтать. Я должна уехать одна, туда, где никто меня не знает, где можно сидеть на свежем воздухе и работать, не наблюдая часов. Вот так недавно я и очутилась на Барбадосе. Обратившись в турагентство, я сказала, что мне нужно на 2 недели в жаркие страны. Агент нажал несколько клавиш, и компьютер тут же выдал Барбадос. Полет в 2 стороны стоил 300 фунтов. «Беру», — сказала я. Сделка вышла рекордно быстрая. Незадолго до того я Барбадос люто ненавидела. Возвращаясь с Тобаго, мы с мужем застряли на Барбадосе в зале для транзитных пассажиров. Наши спутники коротали время за покупкой изумрудов и в очередях за едой и выпивкой, а мне хотелось только одного — курить. 1000 проклятий аэропортом, которые не выделяют нам, курильщикам, хоть крошечный прокопченный закуток. И англичане на Барбадосе мне не понравились. Конечно, я видела их из-за стекла, но, как мне показалось, там скопление супружеских пар типа полковник с полковничихой. Одна пара, он в строгом пиджаке, несмотря на страшную жару, она в туалете от Лоры Эшли, при шляпе, вышагивала, задрав носы в небо. Возможно, страдают редчайшим заболеванием, из-за которого вынуждены вдыхать воздух только над головами. И в таком случае я им сочувствую. Но судя по тем минам, с которыми они следовали за носильщиком с убийственной грудой багажа на тележке, это были просто чванливые англичане за границей. Я поклялась больше туда не ездить. Места скопления подобных типов меня пугают. Так и вижу себя рядом с ними. Он в баре отеля травит свои бесконечные армейские байки, а она на пляже жалуется мне, какая он черствая скотина, и признается, что мечтает от него уйти. В жизни такое, конечно, невозможно, поскольку на отдыхе я не общаюсь ни с кем, кроме официантов и продавцов. Ну и с мужем, конечно, если он рядом. Значится, как говорят у нас в Лестере, прокатилась я на Барбадос, поработала. Вернулась, а меня и спрашивают. Как там, да что там? Пришлось отвечать, не знаю. Я видела только квартал в непосредственной близости к отелю «Шангрила». Да еще, пожалуй, дивный пляж длиной с милю. Вот и все. Целыми днями я пряталась в номере от жары и комаров. Работала и готовила ужин из тушенки, риса, овощей и ананаса. А потом допоздна просиживала в постели, переписывая книгу. По утрам я отправлялась в магазин за новой порцией тушенки, овощей и так далее. Все это я покупала в супермаркете с крайне скудным выбором товаров, зато в 2 шагах от отеля. Однако даже эти 2 шага проделать было непросто. Путь преграждали препятствия. Через дорогу высилось дерево с надписью белой краской на мощном стволе. Сидеть запрещено. В тени дерева на невысокой ограде день-деньской посиживала компашка бездельников, молодых и симпатичных. Стена была каменная, поэтому они приносили с собой пенопластовые подкладки под задницу, чтобы сиделось комфортнее. При виде одинокой прохожей вся братья неизменно звала ее присесть рядом на запасной кусок пенопласта. Если вы отказывались от пенопласта и шли дальше, мужики бежали вслед с криком «Расслабься, женщина!» и заманчиво помахивали припасенным куском пенопласта, словно бесценным отрезом золотой парчи. И многие одинокие британские женщины, доложу я вам, покупались на пенопласт. Позже их видели с разными сидельцами, которых они угощали выпивкой и закуской на пляже вблизи отеля. Могу лишь догадываться о том, что происходило вечером, ведь я, повторюсь, сидела в комнате и ела свою тушенку с рисом и консервированные ананасы. Да-да, и все из одной тарелки. Живя в одиночестве, о правилах как-то забываешь. Работе они здорово мешали, эти сидельцы. Но они никогда никого не оскорбляли. А иные их замечания, должна признать, были очень приятными. «Привет, Сьюзен!» Что скрывать, я раскололась и сообщила им свое имя. «Салют, женщина! Классная у тебя походочка!» Или «А ты стильная! Прям супер!» Но больше других мне в память запали слова главного сидельца Питера. «Ты бы присела на минутку и расслабилась, Сьюзен. Ведь жизнь — это не только работа».